у изломанной судьбы. Искать ответа не пытаюсь, и вслед потерянной любви иду назад, не возвращаясь. Я не боюсь упасть на дно обмана, разочарований. Мне это право все равно. Любовь не терпит оправданий. Где ты, любимая? Мир без тебя пустой. Что не моя, не уходи, постой. Где ты, любимая? Мне бы взлететь с тобой. Знаю, что не пусть мне не дано понять, что ты вчерашний не исправить. Я научусь безмолвно ждать, но вновь терзает сердце память. Я натыкаюсь на приюта. Мне без тебя